Глава 5. Вологодский экспресс-курс. На следующий день я ни свет ни заря встал прекрасно отдохнувшим, чего пока нельзя сказать о моей подруге, сопевшей в подушку. Если бы еще не боль от некроманской напасти, то я бы поспешил назвать это утро идеальным. Внизу уже ждал Ломоносов с чашечкой кофе и газетой. Он бросил на меня взгляд поверх нее и поприветствовал. Ты хотя бы притворись, что не такой счастливый, а то люди от зависти тебе гадости начнут делать. И отхлебнул из чашечки. Ой, да пошли они, — отмахнулся я, но улыбка не сползала с моего лица. Нет, положительно, это лучшая новость за последние 2 недели. Я так переживал, что Ривка пойдет на попятный с Софи, но теперь, когда все разрешилось, осталось только уладить дело со второй девушкой. Сам факт, что все идет по-моему, уже придавал массу энергии. «Лучше расскажи, что это за подъемные процентили от церкви?» «А ты разве не получал их?» — удивился Иван. «Когда? Я почти всю жизнь пускал слюни в своей комнате». «Ах, ну да. Я уже привык к тебе такому, что прошлое кажется чем-то ненастоящим. Подъемные — это 10 процентилей. Раз в жизни церковь дарит их любому желающему. Главное быть гражданином Российской империи. Как правило, их забирают в детском возрасте сразу». «С чего такая щедрость?» Приятная на вид официантка подала мне напиток и бросила голодный взгляд, но не тот, что утоляется обычной пищей. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Не все в состоянии их набрать», — Ваня перелистнул страницу. «Крестьяне, купцы, ремесленники, каждый занят своим делом. В магии они ничего не смыслят, бреши закрывать боятся, так что...» «Понятно», — кивнул я. «Тогда схожу. Грех упускать такой подарочек». Это была действительно удача. 10 процентилей я бы получил за 3-4 похода. В последнее время их стало сложнее брать из-за стремительного роста. Интересно, как будет дело обстоять после сотни? Хотя, какая разница? Я и так собираюсь зарабатывать деньги и лечить Ломоносова этими брешами. Сами наберутся со временем, сколько бы у меня ни было клонов сознания. Я рассказал Ване вкратце про разговор с Пельником и решил не откладывать посещение храма. «Схожу, пока народу не слишком много», — бросил я ему и расправил рукава рубашки, потом накинул легенькую серую куртку и вышел на улицу. Мы заселились недалеко от центра, но в менее оживленном квартале, чтобы не слушать стук колес от телег. Отсюда был виден храм Клирикрас, так что я прошелся до туда пешком, заодно подышал свежим воздухом. Внутри было несколько старушек, а у входа 3 нищих с протянутой шапкой. Я попросил первого встречного клирика провести меня к епископу и объяснил всю ситуацию с приглашением. Он довел меня до кабинета, но сначала вошел сам. Затем приоткрыл дверь и пригласил внутрь. «С добрым утром, ваше преосвященство!» — поздоровался я. «А, это вы, Артем Борисович? Ну что ж, рад, что вы решились, а то у молодых нет времени для Бога. Присаживайтесь». Он указал мне на кресло подле своего дубового стола и махнул клирику, чтобы тот вышел. Когда дверь закрылась, мы смогли поговорить без экивоков. «У вас есть ко мне какое-то дело, святой отец?» Я сразу перешел к сути, не обольщаясь, что меня пригласили сюда просто так. «Да, Артем Борисович», — скрестив пальцы в замок, произнес полноватый служитель церкви. «Я провожу беседы со многими ликвидаторами. Если вам нужно будет исповедаться, то всегда рад помочь». «Хорошо. Спасибо за предложение», — неопределенно ответил я, понимая, что тот делает свою словесную разведку и подготавливает почву для дальнейшего разговора. «Также я слышал, у вас некоторые проблемы с финансами». «Это слухи», — улыбнулся я. «С деньгами у меня нет проблем, но мы с вами оба знаем, что их много не бывает, ведь правда?» «Да, точнее не скажешь», — пошевелил бородой епископ. «Я в курсе про ваше зачаровальное дело, потому и обратился. Обычно ликвидаторы не понимают важности высшей артефакторики и бездумно уничтожают свои цели». «Про высшую вы имеете в виду ордена и медали?» — на всякий случай переспросил я. «Именно», — кивнул епископ. Это то, чего сейчас катастрофически не хватает на передовой. Он прямо на меня посмотрел. Близится наступление на Северную. Если бы не срочный заказ императора на артефакты, я бы не обратился за помощью к мирянину. Но ситуация обязывает. Мы не поспеваем к установленным срокам. Понимаю. Я навострил уши. Тема может действительно оказаться интересной. Давайте для наглядности вы сначала получите свои подъемные, а потом мы продолжим наш разговор. Епископ встал и велел идти следом. Убранство коридоров храма Клирикрас неприкрыто сквозило богатством. Все стилизовано под золото, или им действительно являлось, дорогая отделка дерева с многочисленными узорами и сценами из легенд, расписные разноцветные потолки, откуда на тебя величественно смотрят святые, все это сопровождало нас на пути в особую комнату, на страже которой стояло двое высокоранговых клирика с лучшим зачаровальным оружием. Под 90% точно, а также с тремя значками у каждого на груди. Их специально сделали обезличенными без привычной формы, как на всем известных медалях, чтобы нельзя было опознать, какие эффекты они дают. Оба воина подтянуты, закалены в многочисленных войнах и смотрят на тебя так, словно видят насквозь. Я выдержал взгляд одного из них, пока мы приближались к дверям, а затем зашел внутрь. Здесь было два ряда алтарей, тянущихся слева и справа до конца комнаты. На каждом в центре красовался круг из черного стекла. Когда епископ его коснулся, из каменного постамента вверх выехал уже знакомый сумеречный камень. Здесь он был темно-фиолетового цвета. Священник быстро провел ритуал и показал приглашающим жестом. «Коснитесь!» Я послушался и ощутил приятное покалывание в руке. А затем все тело будто легонько приподняло на цыпочки и опустило. «Проверьте», — ухмыльнувшись, сказал священник, и я полез рукой в карман, где всегда лежал ауроскоп. Сейчас он показывал 72. Прибавка в 10% прошла успешно. «Мы даем мирянам возможность хоть чуть-чуть соприкоснуться с магией», — положив руки на живот, сказал епископ. «И, само собой, наши братья, которых вы называете конопатчиками, получают все 100% после прохождения обучения». «Так вы можете открыть любому желающему сразу всю шкалу?» — удивился я, на что епископ коротко кивнул. «Тогда какой смысл? То есть зачем дворянам возиться со всей этой чепухой, если можно миновать этот этап и сразу осваивать стихии?» «Воспитание», — произнес Серапион. «Мы пробовали раньше даровать все и сразу. Это не ценилось и снижало мотивацию молодых людей к обучению. Но стоило объявить запрет, как желающих отправиться на защиту страны прибавилось. Кто-то втягивался и оставался, другие получали, что хотели, и убирались обратно. Получилось лучше, чем было». Я отдал должное продуманности этого управленческого хода. А еще привилегии в обмен на бреши, тоже своего рода выстроенная система поощрений. Чтобы закрывать порталы, надо становиться сильнее, и ты тратил на это время, уничтожая монстров, а потом впрягался в гонку за императорские преференции, места силы, редкие артефакты, доступ к рынкам сбыта, титулы и тому подобное. Все это усиливало род. Теперь ясно. Я отошел от алтаря и осмотрел все помещение. При желании тут можно было выстроить людей в ряд и клепать сотни магов в час. Правда, им все равно придется постигать стихии, но не суть. «Теперь я хотел бы пояснить суть своего предложения», — напомнил епископ. «Наличие у вас атрибута тени — весьма удачное стечение обстоятельств. Обычно его редко берут, либо в качестве вспомогательной магии. Останавливаются на 19%. Кажется, у вашего отца также?» «Да», — кивнул я. «А вот для задачи, которую я хочу вам поручить, нужно 20. Всего одна единица разницы. Но зато какая?» — вздохнул мужчина. Как по мне, это был здравый подход. Все хотели взять 80-ку основного атрибута, чтобы открыть доступ к нескольким мощным заклинаниям, ведь дальше освоение стихии сильно тормозилось. Вот и получались эти сочетания 80 на 19 и 1 процентиль под эго. Допустим. А что за задача? В принципе, я мог докинуть пятерку в тени, как раз лишние нарисовались, церковный презент не входил в мои планы. Нужно отыскивать специальные бреши и сообщать нам их местоположение. Епископ скрестил руки за спиной и прохаживался туда-сюда. Так, кивнул я, то есть зачищать не надо? Нет, вы можете убить вожака, но чистку проводить не нужно. По всем бумагам мы проведем брешь за вашим родом, а дальнейшее ее уничтожение берем на себя. Звучит так, будто вы пытаетесь меня нагреть, ваше преосвященство. Серапион хохотнул. Артем, голубчик, это сущая правда, но я могу объяснить, как я вас нагрею. Тогда вам станет легче согласиться на мое предложение. Да уж потрудитесь, пожалуйста. Как только возьмете 20 процентилей тени, вы сможете нырять в потустороннее на слой поглубже и видеть нужные нам бреши. Как правило, у них белый ореол. У потустороннего мира есть несколько слоев, — удивился я. Пожалуй, попрошу вам прислать еще и парочку монографий по теням, — заметил он. Как только увидите такую брешь, все, ваша задача выполнена. Сообщайте нам. И какая награда? Точно не деньги. У клирика раз каждая копейка на счету. Потер бороду Серапион. Но могу предложить открывать по 3 процентиля за каждую находку. Только себе, уточнил я. Да кому угодно. Сможете тратить на своих людей, родственников или знакомых. Без проблем все организуем. 5 процентилей. Серапион аж опешил. Но потом нахмурился. Это слишком много, помилуйте, Артем Борисович. А мне кажется, в самый раз я наклонил голову в бок. Если эти бреши нужны для создания императорского заказа, значит, того стоят. 5 в самый раз. И ни много, и ни мало. Я подошел поближе к напряженному Серапиону. Только представьте, как быстро вы сможете перевыполнить поручение Его Величества. Усы священника приподнялись. Я практически живу в этих лесах. У меня такая широкая выборка, что я вам все там перерою. Епископ сглотнул. «Умеете вы искушать, юноша!» А потом махнул на все. «Дьявол с вами по рукам!» «Вот и хорошо», — улыбнулся я. «А теперь, с вашего позволения, мне пора». По пути из церкви мы обсудили техническую сторону вопроса и остались довольны друг другом. Когда я шел обратно в гостиницу, меня не покидало стойкое ощущение, что я напоролся на золотую жилу. Видать, Серапиона действительно прижало. Ликвидаторов с двадцаткой тени днем с огнем не сыщешь, а тут прыткий молодой барон нарисовался. Что ж, это может стать началом плодотворного сотрудничества. Надо только грамотно воспользоваться временем в Вологде. Теперь я играл на 3 стороны сразу. Выполнял поручения тайной канцелярии в обмен на покровительство и информацию, охотился за головами для ложи некромантов, и вот добавился поиск теневых брешей для церковников. «Выглядишь как кот, упавший в чан со сметаной», — сказала Ривка и поцеловала в щеку, когда я вошел в номер. «Получил подъемные?» «Да», — Ваня рассказал. «Он самый. Ушел куда-то с Ицхаком и Семена с собой прихватил. Говорит, ты все равно пойдешь по местам силы, и делать ему там нечего». «Ха!» — улыбнулся я. «А ты, значит, тоже меня покидаешь?» «Да, мой господин», — дразня ответила она. «Советую уже привыкать к такому обращению», — лукаво заметил я, посматривая на ее аппетитные формы. «Обойдетесь, Артем Борисович, только когда у меня будет настроение». Я вздохнул. Женщины в настроении и без головной боли — самый редкий зверь во всех мирах. «На второе я тебе никогда не жаловалась. Ладно, мне надо забежать в артефакторную. Проводишь?» Она была одета в свою форму зачаровальщика. Свободные брюки, светлая рубашка с вырезом для рукавов, чтобы их удобно закатывать по локоть, куртка и черные ботинки. «Без проблем», — ответил я, и мы, быстро собравшись, покинули гостиницу. Ривка хотела повышать свою квалификацию как мастер. Теперь для этого высвободилась куча времени. Ведь руны я взял на себя. Значит, можно выйти за пределы 50% воды, но для этого нужны были консультации от опытных мастеров. И эта ее черта мне дико нравилась — не останавливаться на достигнутом. Я довез девушку до ремесленного квартала, к самым дверям зачаровальни, и уехал заниматься своими делами. На данный момент у меня было 29 свободных процентилей. Чтобы все это распределить, потребуется по меньшей мере неделя, даже с местами силы. Я сразу предупредил Бенкендорфа и ребят, что буду в это время занят, а у мартикантов запасов еды должно хватить. Сперва я решил закрыть вопрос с церковью, потому заехал вместо силы тени. Там меня снова встретили разодетые, как принцы-слуги. Я забежал в гостевую зону перекусить и затем приступил к тренировкам. Увы, быстро это сделать не получилось, и я провозился часов 12, прежде чем освоил двадцатку. Упор сместил на медитации, практику потом нагоню. Тем более, из того, что я знал, все было отработано до мелочей. Нужны сведения о новых заклинаниях и обкатывание изменившихся размеров теней. После всего меня хорошенько промассажировали, и я еще полчаса лежал откисал. Все-таки неподвижная поза в медитации сковывает мышцы, а тут дамочка на славу постаралась и прогрела каждый пучок мускул. Домой я вернулся к 8 часам, и мы вместе отправились бродить по ночной Вологде. Накупили всяких мелочей, отужинали в приличном трактирчике, где подавали восточную кухню. Было остро, но зато весело наблюдать, как Семен, весь в слезах, еле сдерживает матершину. Он широко раскрывал рот и махал туда рукой, в надежде остудить, а все из-за бравады. «В молодости мы и не такую рыбу ели!» Вот и поплатился. На следующий день я понял, что намечаются большие проблемы с освоением стихии огня. Потому, дождавшись, когда Ривка уедет на занятия, мы с Иваном заперлись в моем номере и запустили процесс разрушения сгустка маны. «Ты уверен?» — спросил меня Ломоносов. «Да, иначе до 40% я и за месяц не доберусь. На все про все только неделя. Нужен выброс срочно». После этих слов я получил отличную встряску. Заряженной энергией мигом засобирался и, забыв про Ваню, выбежал на улицу. Там я поймал первый попавшийся кэп. «Гони, гони!» — крикнул я вознице на ухо. «Ты чего, пьяный, что ли?» — зажмурился невыспавшийся мужик. Я быстро объяснил ему, куда надо, и добавил. «20-ку даю, если с ветерком прокатишь». «Сразу бы сказали», — пробурчал ямщик и засвистел так, что теперь у меня уши заложило. «Но, родимая!» Удар кнута, и мы несемся к огненному месту силы. Там я с порога кинул слуге чаевые и показал ликвидаторское удостоверение. «С вами все в порядке?» — вежливо поинтересовался служащий в красном одеянии. «Сейчас да, но это ненадолго». «Ух!» — я дергался и сжимал-разжимал кулаки. «Веди, млять! Давай! Чего встал?» Мне выделили одиночный домик. Тут почти все такие были. Я быстренько нацепил огнеупорную артефакторную броню на входе и зашел внутрь. Стены здесь выдерживали самый высокий накал температур, а зачарованные вещи защищали постояльцев от своих же заклинаний. Я выставил руку вперед и выпустил, наконец, сдерживаемую энергию. Языки пламени расползлись по всем углам, и длилось это почти полчаса, прежде чем почувствовалось облегчение. Дальше уже баловаться различными приемчиками. Огненные шары, копья, раскаленные узкие струи, способные резать металл, всевозможные фигуры, заградительные стены, вихри и даже чистая огненная рука-фантом, которую я раньше создавал только с помощью рун. Потренировавшись, я смог применять ее мгновенно. Чувствовалась разница между двумя системами. Быстрота, простота, мощность. Вот за это человечество и полюбило легкодоступную магию из источника. Если раньше я шел с этим атрибутом вровень по обеим системам, то 4 дня занятий оставили руны далеко позади. 40 процентилей против 23. «Надо будет догонять», — сказал я себе. Каждый день мы с Иваном дробили и дробили жалкие остатки моего мана-недуга, пока не остановились на последнем куске. Его я отложил на сладкое. Далее, после тени и огня, заглянул на денек к друидам. Ломоносов настолько удивился, что поехал вместе со мной. Ему захотелось посмотреть, как устроены подобные места силы. «Зачем тебе голуби?» — удивился он, когда мы остановились на самой окраине Вологды, возле разукрашенных резных ворот с символом этой птицы. «Ты почтальоном решил заделаться?» — рассмеялся он. «Не совсем». Я улыбнулся, представив себя с сумкой для писем. «Мне кажется, ты чересчур дробишь свои силы. Это какая уже по счету стихия?» Он посчитал про себя, загибая пальцы. «Шестая? Да ты рехнулся! Нам же на все не хватит!» «Хватит!» — отмахнулся я от него. «Со временем сам увидишь». «Хочешь организовать связь между отрядами?» — догадался он. «Артем, у тебя же талант к любому типу магии. Тебе не обязательно брать вспомогательные стихии. Поручи их кому-то другому, кто не дерется. Ты же так себя ослабляешь». «Это не обсуждается», — закрыл я тему, и Ваня прикусил язык. «Не объяснять же ему, что у меня сейчас 200 потенциальных процентилей, а дальше будет еще больше. Моя роль как руководителя нескольких групп — грамотно их координировать. Поручить это никому нельзя, а ослаблять отряд — не лучшая идея. Пусть ребята берут боевые стихии, а у меня под все хватит места». Больше 5 единиц на тотем голубя я не собирался пока брать. Этого достаточно, чтобы посылать птиц из леса к епископу Серапиону или в мастерскую Гольдштейнов, а также для переписки с мартикантами. Нужные книги я успел прочитать, еще когда был в Зеленом хуторке. Да и беседы с друидом-почтальоном не прошли бесследно. Поэтому на освоение этой магии у меня ушло всего 5 часов. Тренирующимся здесь одалживали птиц, и далее мы устанавливали с ними контакт. Сначала простым касанием, давая мане проникнуть в питомца, а потом увеличивали расстояние захвата. В мозг животного передавалась картинка конечного места прибытия, и затем голубь улетал к нужной точке и возвращался. Можно засунуть и образ конкретного человека, которому предназначалось письмо. Но на это пока что уходило слишком много маны. Нужны тренировки. Я ограничился местом назначения, и мой посланец смотался в мастерскую Ривки и обратно. Так как это первые ступени друидизма, я не чувствовал никакой связи с существом, когда оно далеко улетало. Объекту навязывались пожелания владельца, и впоследствии птица уже действовала автономно. Высшим пилотажем считалась разведка через глаза орла, но для этого нужно было порядка 80 процентилей. У армии были такие разведчики-друиды. Маги из них слабые, потому они больше орудовали холодным и огнестрельным оружием. В последний день пребывания в Вологде свободными остались всего 2 процентиля. Ваня достаточно много уже мне рассказал о барьерах, так что решено было брать эту стихию. Сначала мы растопили оставшийся кусок маны, а потом я подвесил себя в защитный пузырь. Я парил в воздухе, пока не истратил почти все силы. Этот процесс очень энергоемкий, в разы больше всех видов магии, что я встречал. Соответственно, если бить по барьеру, то на его поддержание мана будет заимствоваться из резервов хозяина. «Ну что, еще чуть-чуть, и смогу рассекать, как ты», — хлопнул я его по плечу. Скорость пузыря, возможность помещать в него несколько целей, приподнимать в воздух и остальные характеристики усиливались пропорционально росту церковной стихии. На данный момент я в состоянии только помещать самого себя и передвигаться как черепаха. Но зато это какая-никакая защита от любых воздействий, как физических, так и магических. Уже мощный инструмент самозащиты. Я был доволен, что не пожалел на это сил. «Чего ты на меня так смотришь?» — спросил я Ломоносова. Тот, походу, использовал свой дар, чтобы оценить последствия ликвидации сгустка. Я внутренним ментальным зрением уже все проверил. Никаких затвердеваний, ничего. Я чист. Приятно осознавать, что этот этап пройден. «У тебя аура изменилась», — каким-то даже сиплым голосом сказал Ваня. Я увидел, как по его рукам пробежались мурашки. «И причем сильно».